57. Тронный зал. Гости, выстроившиеся рядком невесты. Я очень старалась, чтобы все выглядело правдоподобно. Старалась все учесть. Даже для себя заготовила нарядное платье, тихо вставая среди гостей рядом со своей семьей. Когда все было готово, я осторожно потянула за нити, подключая к действию Мракьяна. К счастью, что это сон, мужчина не понял. Он сидел на троне, лениво осматривая присутствующих и практически игнорируя ожидающих его решений невест, как невоспитанно с его стороны. Я сбилась с мысли, почувствовав на себе его взгляд. «Пришла», — выдохнул он. «С облегчением? Или мне просто послышалось?» «Да, скорее всего, так и было. Просто мое воображение разгулялось. Нужно внимательнее следить за собой, а то мало ли». Мракьян тем временем поднялся с трона. «Началось», — выдохнула я себе под нос, на мгновение прикрыв глаза. «Нужно просто пережить момент его выбора. Достойно, с присущим всем бессмертным хладнокровием. Это же сон. Смогу здесь...» Затем и в реальности спокойно переживу. Наблюдая за неспешными шагами Мракьяна, я вдруг поняла, о каком времени они говорили с папой. Отец ведь не хотел, чтобы я присутствовала на первом празднике в честь окончания смотрин. Боялся, что я не сдержу себя в руках и... Впрочем, ход моих мыслей резко оборвался. Мракьян прошел мимо своих невест, уверенно направляясь... «Ко мне? Невозможно!» «Зачем?» С каждым его шагом мое напускное равнодушие давало трещину. Я не понимала происходящего, но и оборвать сон не могла. Мракьян сразу проснется, а рядом я... Как-то это все... «Кирьяна». Остановившись в шаге от меня, Мракьян протянул мне небольшую бархатную коробочку. «Ты потеряла его». «Я?» переспросила, наблюдая, как он открывает крышку и достает медальон. Тот самый, что я с детства носила на шее. Тот самый, что я выбросила в лесу. Не могу сказать, что я его потеряла. «Позволишь?» Приподняв цепочку, Мракьян нерешительно замер. «Наверное», — прошептала я, позволяя ему повесить кулон на мою шею. «И ведь знаю, что это сон. Понимаю, что его прикосновение и действия — просто дань уважения, но так хотелось обмануться». «Ты знала, что этот медальон призван охранять свою хозяйку?» — громко спросил Мракьян, мельком осматривая собравшихся. «Он был создан с целью оградить избранницу короля от любых магических воздействий, защитить от бед. Медальон передавался в моей семье из поколения в поколение, верно исполняя то, для чего был создан когда-то. Мне его никто не вручал», — напомнила я, зябко передернув плечами. «Такое тоже случалось», — улыбнулся Мракьян. «Крайне редко медальон сам выбирал себе хранительницу, словно предчувствуя, что именно ее жизнь будет важна для Китежа и его будущего. Например, однажды медальон отказался охранять жену одного из моих предков, выбрав себе хозяйкой молодую ведьму. Впоследствии она спасла жизнь королевы. Все взаимосвязано». «А я стала хранительницей», — продолжила я за Мракьяном, собрав всю свою волю и выдержку, «чтобы освободить тебя и помочь вернуть Китиш. Что ж, если ты хочешь сказать спасибо, то не... Я хочу, чтобы ты стала моей женой». Одной фразой Мракьян словно выбил из меня весь воздух. Время замедлило свой ход, когда я ошарашенно наблюдала за тем, как он опускается передо мной на одно колено. Мракьян. Передо мной. На глазах у всех. В какой-то момент я даже сама забыла, что все это мной же созданный сон. «Кирьяна», — продолжил говорить Мракьян, пристально всматриваясь в мое лицо, — «окажешь ли ты мне честь и согласишься ли стать моей женой?» «Но...» Не сразу получилось у меня сказать что-то осмысленное. «Зачем тебе это? А как же Василина?» «Василина?» — удивленно переспросил за мной Мракьян. «Причем она...» «Кирьяна, ты вопрос мой слышала?» Удивительно, но даже стоя передо мной на коленях, Мракьян не растерял ни капли своего величия. Вот только я никак не могла понять. «Она же тебе снилась, значит, ты...» — прошептала я, откровенно смущаясь. «Значит, есть чувства». «Василина мне никогда не...» — начал говорить Мракьян и вдруг усмехнулся. «И сколько раз ты наведывалась в мои сны до того инцидента с Роксаной?» «Ни разу», — моментально ответила я, заставив Мракьяна улыбнуться чуть шире. «Ты ведь помнишь, что меня нельзя обмануть?» «Помню», — обреченно выдохнула я. «И не могу сказать, что меня это радует». «А вот меня не радует затянувшееся ожидание ответа», — отозвался он, поднимаясь с колен и беря мои ладони в свои. «Кирьяна, ты спросила, зачем мне это? А зачем люди вообще женятся?» «Но», — выдохнула я, — «кто-то по расчету, кто-то от скуки, кто-то по любви». «Вот я за третий вариант», — прошептал он мне. «Ты выйдешь за меня или скажешь, что не любишь?» «А ты? Ты меня любишь?» «Да». «Мракьян, я...» Кажется, Мракьяну ждать надоело. Как иначе объяснить то, что он подался вперед, накрывая мои губы своими, нежно целуя, заставляя забыть обо всем на свете? Вообще обо всем. О том, что это сон. О том, что мне нужно его контролировать. Все потеряло значение. Только тепло его тела, что я ощущала даже через одежду. Только мои руки, которыми я обняла его за плечи. И только понимание, что он любит меня. Невероятно. Связь с реальностью я умудрилась потерять окончательно, плавая на волнах абсолютного покоя. Было так хорошо. Хотелось побольше понежиться, чувствуя объятия любимого. Да, даже мысленно это звучало прекрасно. Сладко потягиваясь, я не спешила открывать глаза, находясь где-то между сном и явью. Тихий смех Мракьяна где-то над ухом ни капельки не раздражал и не мешал мне. Хорошо. «Не могу сказать, что твое вмешательство в мои сны мне по душе, но просыпаться рядом с тобой мне определенно по вкусу». Улыбнувшись от звука его голоса, я снова потянулась, после чего чуть повернулась в руках обнимающего меня со спины Мракьяна и... «Ой!» Резко распахнув глаза, я нервно сглотнула и потеряла управление над сном. Банально умудрилась заснуть, а еще вернуть себе человеческий облик. «Ой, ой!» Со смешком передразнил Мракьян, поправляя накинутое на меня одеяло. «Если решишь перекинуться и сбежать, вперед. Все интересующие меня ответы я, как и ты, получил. Так что можешь даже не приходить в полдень на праздник. С гостями я разберусь, сделаю заявление». «Какой же ты!» — прошептала я, услышав тихий смех за своей спиной. «Думаешь, я лишу себя удовольствия еще раз увидеть тебя на коленях? Нет, такое я точно не пропущу. Только на этот раз обойдись без вопросов про Василину. Мне снишься только ты. И всегда снилась». Он успел мягко поцеловать меня в плечо, перед тем, как я спрыгнула с кровати на пол, уже в образе волчицы.